От воспоминаний по спине забегали мурашки. Чур меня. Не хочу снова через такое проходить. В прошлой жизни для получения лицензии второго ранга мне пришлось месяц стажироваться в госпиталях Красного Креста на Шри-Ланке и еще одном островном государстве. Поспать 6 часов тогда считалось большой удачей. «Может, в хирургию заглянем?» Улыбаюсь растерявшейся даме Колобку. «Вам ведь надо понять мой реальный уровень знаний. Или могу дать заключение по состоянию здоровья всех имеющихся тут пациентов. Неврологию. Если торопитесь, можете меня тут оставить в дежурном отделении». Через 2 часа администрация госпиталя Святого Джозефа выдала мне пластиковую карточку лицензии на право проведения целебных манипуляций вплоть до вмешательства второго ранга. Лечить травмы физического тела мне можно, а вот проводить физическую трансформу, лечение духовного тела, проклятий, процедуры омоложения — такие процедуры лицензия второго ранга уже не разрешает. Главврач и так и эдак пытались меня уговорить устроиться работать в госпиталь Святого Джозефа. Сулили даже лицензию 3-го ранга, которую можно выбить по большому блату. Но... ну его нафиг. Мне нужна легализация, а не работа на дядю. Малый Колизей, район Нижний Город. В целях маскировки пришлось отрастить себе рыжую бороду, волевой подбородок и накинуть годиков эдак 20. Ковбойскую шляпу купил в одном месте, джинсы в другом, жилетку на голое тело в 3-м. К моменту выхода на арену Колизея успел добавить эффект загара, немного изменив пигментацию кожи. Наконец, ведущий объявляет мой выход на арену. «Поприветствуем нашего новичка, Чака Норриса!» — произносит он, и трибуны скандируют, ожидая красивой битвы. «Против бойца, уже получившего прозвище на арене Колизея! Встречайте, Геркулес Поработитель!» Вдох, выдох. Не помогло. Гнева во мне становится все больше. «Не знаю, кто ты, парень, но псевдоним ты выбрал крайне неудачно». Глава 23. Интуиция. Малый Колизей, район Нижний Город. Зрители на трибунах сходили с ума от предвкушения кровавых зрелищ. Целый сектор выделили подорков на повышенных тонах, чвикающих через слово. Эльфы вели себя в разы спокойнее, кидаясь в скучных гладиаторов медными монетками. Люди же не стеснялись в выражениях и трясли над собой талонами на сделанные ими ставки. Сегодня предпоследний день, когда гладиаторы Колизея могут показать себя и получить шанс выступить на большой арене. Под овации толпы ведущий на трибуне разливается соловьем. «Геркулес! Поработитель! Встречайте!» Народ в ответ совсем уж разошелся. Крики болельщиков доносились до меня даже сквозь щит, накрывающий арену. «Напомню правила поединка. Никаких призванных существ, огнестрела и артефактов выше 2-го ранга. 2. Кулаки, щит и меч, весь арсенал доступных техник. Используйте все, что есть ради победы. Бой продолжается до тех пор, пока противник не сдастся или не потеряет сознание. Помните, гладиаторы, сбитый доспех духа еще не означает конец схватки». Наконец решетка поднялась, давая мне выйти на песок арены. С другой стороны овальной площадки показался Геркулес. Лысый детина с половиной зубов, замененных на металлические импланты. Мышц и росту, как в племенном быке, всю жизнь сидевшем на стероидах. Здоровяк поднял над собой правую ручищу с зажатой в ней дубиной. Толпа на трибунах заорала в голос. «Геркулес! Геркулес!» «Нельзя убивать», — гоняю мысль по кругу. «Иначе меня дисквалифицируют раньше срока. Пришлось даже наложить на себя фокус, а то эмоции совсем уж хлещут через край. Хочется натянуть Геркулесу глаза на одно место. Это ж надо додуматься взять себе имечко из эпоса об Олимпе. Здесь, в мире, где есть лишь один бог-хранитель Иссу». Неторопливо иду к центру арены, пока Геркулес купается в овациях. «Чак Норрис!» — гладиатор пафосно указывает в мою сторону дубиной. «Сегодня ты станешь ступенькой на пути моего величия!» «Перебьешься!» — рычу, добавляя в голос власти. «Я таких, как ты, даже ботинки вытирать не стану!» Эмоции во мне хлещут через край, но приходится сдерживать ауру внутри доспеха духа, иначе противник сразу поймет мой необычный тип одаренности. Такой козырь стоит придержать до последнего. Меч пустоты тоже пока рано пускать в дело. После переделки у мастера ранг артефактного клинка снизился до ветерана, 2. Сказалось то, что доминатор не успел войти в полную силу до того, как пал от моей руки. «Ра!» Геркулес, рыча, словно дикарь, рванул прямо на меня. Аура аэроманта окружила тело поработителя. Пусть и примитивный фокус, но он все же дает дополнительную защиту от ударов огня и воздуха. «Геркулес!» — скандирует толпа. Ведущий снова схватился за микрофон. «Ступенька на пути к величию! Посмотрим, чем же Чак Норрис ответит на столь открытую провокацию!» Приняв стойку для ближнего боя, топаю ногой, запуская земляной вал. Песок передо мной превратился во все нарастающую волну цунами, движущуюся навстречу Геркулесу. 0,5 метра высоты, 1 метр, 2 метра. Упс. Запоздало вспоминаю, что в книге заклинаний уже переписал раздел «Геомантия». 10 баллов из 10, да еще и заряженных властью на 3. Всесокрушающая 4-метровая волна песка вздыбилась, с треском вырывая каменные блоки из основания арены. «Ха!» — воинственно зарычал Геркулес. Гладиатор применил пружинящий прыжок, собираясь перепрыгнуть возникшую перед ним стену земляного вала. Вот только силенок здоровяку хватило только на то, чтобы коснуться гребня волны, после чего многотонный земляной вал швырнул фигуру Геркулеса на щит, накрывающий арену. Раздался треск, живой снаряд пробил насквозь силовое поле. Слава Иссу, потерявший сознание гладиатор, угодил в лестницу между трибунами. Земляной вал с грохотом ударился в стену арены. «Техническая победа!» — с трудом выдавил из себя ведущий. «Чак Норрис оказывается невероятной силой геомант. Впервые за 10 лет в Колизее вижу, чтобы гладиаторам пробивали защитный полог. Победа, да еще и всего одной атакой. Надо попросить техников включить 3-й уровень мощности. А нашим дорогим зрителям придется подождать несколько минут. Уборщики уже начали возвращать арене прежний вид. Следующий бой Чака Норриса состоится через 30 минут. Смотрю с непониманием на дыру в щите, накрывающем арену Колизея. «Это что сейчас было? Чего он такой слабый оказался?» «Ну, как говорится, держим покер-фейс. Нельзя позорить священное имя Чака». «Говорил же!» — мой голос разносится по арене. «Таким, как ты, я даже ботинки вытирать не стану». Трибуны. Малый Колизей. Только увидев, как хозяин уходит в комнату отдыха для гладиаторов, Альфи наконец-то вышел из оцепенения. «Безумие! О, великий Иссу! Такое даже схваткой не назовешь!» «Не зря хозяин просил поставить на себя». Слуга довольно улыбнулся. 20 000 флоринов! А уж когда ему в противники выставили Геркулеса, ставки подскочили до 1 к 5. В очереди на кассу старому слуге пришлось орудовать локтями, протискиваясь к нужному окошку. Протянув талончик, Альфи оглянулся и только потом шепотом сказал немолодой кассирше. «Выигрыш не забираю. Оставлю снова на Чака Норриса». Дама сначала было насупилась, но быстро взяла себя в руки и защелкала по клавиатуре. «Второй отборочный бой!» — она прищурилась, смотря на экран. «Противник еще не определен. Текущие ставки 1 к 2». Старик решительно кивнул и снова оглянулся. «Сойдет, сударыня. Один раз живем. Я там на арене сейчас такое увидал, что и свои портки бы поставил на его победу». Кассирша на такое лишь недовольно фыркнула, после чего протянула Альфе новый талон о приеме ставки в 100 000 флоринов. Снова решетка, ведущая на арену. И снова гул трибун, беснующихся под голос ведущего. «Чак Норрис!» — произносит он слащаво. «Наш невероятный новичок! Сейчас у него состоится 2-й отборочный бой за право участия в летнем кубке Лиги ветеранов. Теперь зрители скандируют: «Чак Норрис! Чак Норрис!» «Его противником», — ведущий невозмутимо продолжает, — «выступит Агуан Легуш по прозвищу Болотник, неподражаемый мастер скрытых атак». Решетки поднимаются, и нас с соперником выпускают на арену. Легуш выходит из своего прохода в облаке густейшего тумана. Грудь колесом, на поясе целая ударная батарея из артефактов, создающих вокруг себя туман. Лучезарно улыбаясь, боец машет трибунам рукой с зажатым в ней кинжалом. «Болотник!» — скандирует минимум половина зрителей Колизея. «Да начнется бой!» — ведущий, махнув рукой, дает сигнал техникам. «Правила все те же. Дабы легче было наблюдать за происходящим на арене, мы переключим щит в режим видения инфракрасных излучений». Болотник, довольно оскалившись, активировал разом все свои артефакты. По арене начало стремительно расползаться облако густого тумана, пропитанного эфиром. Сам Легуш, накинув на себя сокрытие, буквально растворился в нем. «Хитрый ход. С покерфейсом смотрю на надвигающееся на меня серое облако. Обычное зрение здесь не поможет. Зрение одаренного также блокируется разлитым в тумане эфиром. А сам Легуш — явный гидромант и чувствует влагу в воздухе, как рыба водные потоки. Вот только целители тоже могут применять термозрение. Толпа на трибунах беснуется в ожидании кровавой битвы. Сквозь щит доносятся крики. «Бей его! Чак Норрис, я хочу от тебя детей!» Болотник кружит в тумане, периодически оставляя за собой ложные эфирные слепки. Хитрая уловка, призванная обмануть органы чувств одаренного. «Сегодня Чак Норрис!» Шепот Легуша доносится до меня со всех сторон. «Ты познаешь горечь поражения на арене!» Без труда определяю, где на самом деле в тумане находится болотник, и машу ему рукой. «Ты случаем не фокусник? Миленько, конечно. Но пока ты ходишь по песку, я чувствую каждый сделанный тобой шаг. Вшух!» Ударившая в болотника сверху воздушная длань распластала, а потом и вмяла гладиатора в песок арены на целый метр. Это я еще специально бил в полсилы, создав плетение через конвертер. Техника сокрытия, используемая для подавления ауры и маны, не сочетается с доспехом духа. Так что Легуш после удара сразу потерял сознание. Проходит 5 секунд в тишине, затем 10. Наконец ведущий тянется к микрофону. «Какая неожиданная развязка схватки! Болотник, не успев толком показать себя, утонул в песке. Победа достается нашему новичку Чаку Норрису!» Трибуны. Малый Колизей. Пара статных гостей находилась в вип-ложе. Один из них, седовласый мужчина в стильном клетчатом костюме, развалился в кресле. В зубах сигара, на лице скука, нога закинута на ногу. «Чак видел противника с самого начала боя», — произнес он, не сводя взгляд с арены. «У болотника не было и шанса. Может, организаторы Колизея свои схемы проворачивают втихаря?» Сидящая рядом юная особа улыбнулась и указала на трибуну ведущего. «Скорее наоборот, деда. Видишь, как они суетятся? Возможно, кто-то из спонсоров арены решил поиграть на ставках, и теперь ситуация складывается отнюдь не в их пользу. Одного противника Чак выпнул, второго прихлопнул как муху. Если я права, на третий бой против Норриса выставят гладиатора с мощными дистанционными атаками». Самуэль Крофт, один из крупнейших землевладельцев Британии, на услышанное и бровью не повел. Сидящая рядом Шейла Крофт, его двоюродная внучка, пока только набирается опыта и не видит общей картины. Лорд потушил сигару. «Ситуация чуточку иначе, моя милая. Организаторы Колизея живут за счет зрителей, приходящих на шоу. Чак Норрис за 2 боя еще ни разу не вытащил меч из ножен. Ему хватает одной атаки на то, чтобы выбить из противника всю дурь». Шейла, нахмурившись, коротко взглянула на деда. «Скучный ты, дед. А как же интрига? Или подковерные игры местной знати? Вдруг этот Чак Норрис прибыл к нам из другого мира и обладает редким видом одаренности с запредельно сильным родством?» Лорд усмехнулся. «Может и так, моя милая. Твой взгляд на мир мне всегда крайне интересен. На кого бы ты поставила в этот раз?» Шейла взглянула на деда с откровенным удивлением. «На Чака Норриса, конечно. Это же Чак, дед. Ты чего? Сам же видел, на что он способен». Лорд, улыбнувшись, обернулся к охраннику, стоявшему у входа в вип-ложу. «Либби, отправь кого-нибудь в кассы. Пусть поставит на Чака Норриса. Пусть будет 200 000 флоринов от моего имени». Темнокожий бодигард-учитель, Три, прикоснулся к наушнику. «Подготовьте сумму. Да, наличными. Встретимся у кассы». Шейла, прищурившись, взглянула на лорда Крофта. «Признавайся, дед, ты меня специально таскаешь по всяким мероприятиям, чтобы делать ставки?» «Нет, моя милая». Лорд, довольно улыбаясь, потрепал девчушку по голове. «Твой разум чист, в отличие от моего. На тебя не давит бремя власти и неписанные законы аристократии Европы. Оттого порой твоими устами Бог произносит истину, недоступную умам простых людей». Невероятная по своей силе интуиция передается в семье Крофт только по женской линии. Как более зрелая личность, лорд понимал и другое. Внучке пока рано знать, что зачастую ее самые нелепые теории оказываются правдой. Спустя еще полчаса против Чака Норриса и впрямь выставили гладиатора-дистанционника с редким видом родства с молнией. Эльф-шокер, как его назвал ведущий, едва выйдя на арену, тут же перешел в дальний бой. Шарахнул мощнейшей молнией, вложив в нее едва ли не половину своего резерва маны. Но вот ответ... Чак учудил такое, отчего у лорда Крофта от удивления сигара выпала изо рта. Норрис за долю секунды схватил подлетающую молнию своей властью, сжал ее в тугую пружину, а потом швырнул обратно в эльфа. Это был безумный, невообразимо сложный трюк, что не снился ни одному гладиатору-ветерану. Два. «Не, ну ты это видел?» Шейла вскочила с места, указывая рукой на Чака Норриса. «Это... это... вот как ты это объяснишь, дед? Говорю тебе, это пришелец из другого мира с опупенно сильным и редким родством. У него, наверное, и древнее божество в питомцах есть». «Безумие!» Лорд и сам находился под впечатлением от увиденного. «Надо иметь, по крайней мере, в два раза больший показатель власти, чем у противника, чтобы такое провернуть. Дуговой разряд даже я не стану хватать». Будучи старшим магистром, Пять, Самуэль Крофт прекрасно понимал, что узрел едва ли не чудо. Эльфа-шокера уже уносили медики Колизея. Ведущий наконец-то отмер. «Победа присуждается Чаку Норрису! Схватка заняла меньше 5 секунд. Невероятно, но факт. Господина Шокера, славящегося мощными дистанционными атаками, одолели отражением его же техники». Следующие 3 боя других гладиаторов вообще никак не отложились в памяти лорда Крофта. Уж больно блекло смотрелись трепыхания ветеранов, 2 с громкими прозвищами на фоне Чака Норриса. Наконец ведущий снова вышел с объявлением. 4-й бой Чака Норриса, нашего звездного новичка. Его противником в этот раз станет Гордун-обнулитель, чемпион прошлого года в Нижнем городе. Нашим зрителям он наверняка знаком по другим прозвищам — «Разрушитель надежд» и «Скала отчаяния». На арену вышел брутального вида орк с аурой ветерана, 2 и редким красным оттенком кожи. «Выставили антимага». Лорд улыбнулся, мгновенно поняв задумку хозяев Колизея. «Да еще и прошедший 2 уровня физической трансформы. Хотите хотя бы так заставить Чака показать вам шоу?» Гордун, поигрывая могучей мускулатурой, вышел к противнику, держа в руках глефу, одно из излюбленных оружий клыкастых. Вкупе с аурой антимага, развеивающей любые техники, включая щиты и доспехи духа, противник Норрису достался непростой. В этой ходячей горе мышц чистого веса 1,5 центнера, а с латами все 200 килограмм. «Человек!» — произнес чемпион Гнусава, встав напротив Чака. «Ты же приготовил завещание. Половина моих противников обычно не выживает, зато 2-я половина успевает сдаться. Все так же спокойно, стоя в центре арены, Норрис с линцой взглянул на антимага. Причем взгляд... Так смотрит энтомолог на отчего-то вдруг заговорившую букашку. «Сожми зубы покрепче, клыкастый!» Гордун в ответ взревел, выпуская наружу настоящий факел из антимагии. Орк схватился двумя руками за глефу и замахнулся, собираясь разрубить наглого человечишку. «Бдыщ!» Сокрушительный, невероятно быстрый удар ногой Чака Норриса в челюсть Гордуна на всей арене смогли увидеть считанные единицы. 200-килограммовую тушу орка отбросило на 3 метра. Сам же невредимый Норрис со все тем же невозмутимым спокойствием посмотрел на ведущего. 5 секунд, 10. У лорда Крофта от удивления изо рта опять выпала сигара. Антимаг Гордун лежал на песке и не шевелился. «Опять?» — ведущий возмущенно вскрикнул, смотря на победителя. «Мистер Чак Норрис! Ну сколько можно? Пожалеете уже нервы наших зрителей, хотя бы мои нервы, в конце концов! Вы за 4 боя применили всего 2 плетения!» «Боя?» — Чак с наигранным удивлением взглянул на антимага, валяющегося на месте. «Я думал, это какие-то гопники случайно забрались на арену!» «Даже бил их аккуратно, не ломая кости. Меня как-то раз исключили из соревнований по родео после того, как я проехал на быке 1347 километров, чтобы забрать вещи из химчистки. Надеюсь, в вашем Колизее такого не случится». Ведущий взглянул на кого-то в соседней с лордом Крофтом ложе. «Думаю, организаторы такого не допустят. Быть может, вы что-то расскажете о себе, мистер Чак Норрис?» Стоящий на арене гладиатор почему-то усмехнулся. «Там, откуда я родом, люди говорят, молния не может ударить Чака Норриса, но зато Чак может ударить молнию. Эльфы уже который год нудят. Чак Норрис перемалывает кофейные зерна зубами и кипятит воду на внутренней ярости. Орки удивленно чвикают. Где Чак, там победа!» Фотографии с Чаком Норрисом используются как оберег от злых духов. А еще однажды в Техасе кобра укусила Чака Норриса за ногу. После 3 дней мучительных страданий змея умерла. Народ на трибунах шокированно замер. Эльфы, орки, люди. После 4 увиденных боев с Чаком они уже не знали, что из сказанного шутка. «Деда!» — внезапно Шейла подала голос. Лорд тряхнул головой, сбрасывая наваждение. «Да, милая». «Хочу фотографию Чака Норриса». Находясь в легком шоке, внучка продолжала смотреть на арену. «Вдруг она и впрямь защищает от злых духов». В первые секунды Самуэль Крофт не понял, что сейчас услышал. А потом, как понял. 5-й бой. Мне толком не запомнился. На арену Колизея вышел Абдул Али Ашман по прозвищу Заклинатель Духов. Дряхлый старик с глубокими морщинами, покрывающими все лицо. От ауры Абдула разило мертвечиной. Гладиатор одной ногой уже стоял в могиле. Он уже скорее не полный лич, нежели живое существо. Сразу же после объявления начала боя противник зло оскалился и выпустил из бутылочек заточенных в них злых духов. «Пошли прочь!» рявкнул я, напитав голос властью так, что песок на всей арене задрожал. Духи, почуяв разницу в силе, тут же разбежались. Абдул же попросту потерял сознание от давления властью. «Все. В смысле, вообще все». «Мистер Чак Норрис!» — недовольно произнес ведущий, свесившись со своей трибуны над ареной. «Это уже ни в какие ворота не лезет!» «Вы в этот раз даже с места не сдвинулись, а ваш соперник, кажется, от страха и вовсе умер!» Трибуны вдруг ожили, скандируя одно им понятное «Фо-та! Фо-та! Фо-та!» Ведущий же, поняв настрой толпы, произнес в микрофон. «Видимо, у нашего Колизея скоро появятся сувениры с вашей фотографией. От имени Малого Колизея в Нижнем городе примите мои поздравления, мистер Чак Норрис!» «Вы допущены к участию в летнем кубке Лиги ветеранов. 2. Место в турнирной таблице и дату 1-го боя вам сообщат послезавтра». Собственно, на этом все и закончилось. Почти. На выходе из комнаты отдыха меня поджидала целая процессия. Три телохранителя-учителя и пятерка ветеранов в черных костюмах перекрыли коридор с двух сторон. «Газета «Новости Тиона»!» — кричал какой-то журналист в мятом костюме, пытаясь обойти охрану. «Всего один вопрос, мистер Норрис. Как вы оцениваете свои шансы в летнем кубке?» Из-за цепочки охраны кто-то призывно махал микрофоном. «Мистер Норрис!» — женский голос донесся из толпы. «Телеканал NB1! Передача «Мир боевых искусств». Мы заплатим вам за интервью!» Мое внимание в этот момент было приковано к паре гостей, стоявших все это время у выхода из комнаты отдыха. От журналистов меня спасли их охранники, а не сотрудники Колизея. «Лорд Самуэль Крофт!» Мужчина лет 60 протянул мне руку первым. «Чак из семьи Норрис». Отвечаю на довольно крепкое рукопожатие, проходясь взглядом по одежде. «Британец, да еще и целый лорд. Вау!» Довольный произведенным эффектом, Крофт кивком указал на спутницу. «Моя внучка Шейла хотела с вами сфотографироваться, Чак. Вы не против? Взамен мои ребята предоставят вам кортеж до любой безопасной точки в городе». Звучит как хорошая сделка. Киваю и на автомате сканирую тело лорда. Вскоре подоспели сотрудники арены, открывая для нас один из черных выходов. Мы вышли на улицу Тиона через подсобку в кафе, расположенном в одном из соседних с Колизеем зданий. Охранники встали коробочкой, блокируя все подступы к британскому лорду и его довольно улыбающейся внучке. Девушка сразу побежала искать место для фотографии. Бодигарды ломанулись вслед за ней. «Обстоятельства не располагают», — шепотом обращаюсь к Крофту, пока Шейла отошла. «Но советую проверить у семейного врача правое легкое. У вас там намечаются серьезные проблемы». Самуэль удивленно вскинул бровь, но не успел ответить. К нам подбежала Шейла с парой взмыленных охранников на хвосте. «Мистер Норрис, признавайтесь», — произнесла она будничным голосом, сверкая глазами. «Вы же прибыли к нам из другого мира супер-пупер-сильным одаренным и наверняка боретесь с жутким злом. Еще у вас есть звездолет и древнее божество в питомцах». Смотрю на Шейлу и киваю с важным видом. «Нет, звездолета нету. Все остальное есть». Стоящий рядом британский лорд замер с открытым ртом. Охранники тоже от чего-то подозрительно притихли. «Нет, ну правда, нет у меня звездолета». На финал кубка против грузовика «Сана» Довлатов должен выйти со словами: «На самом деле Чак Норрис давно умер. Просто смерть боится ему об этом сказать». Глава 24. Соревнования. 30 июля. Тион, столица Аквитании. Поздний вечер. Дом профессора Оруэлла. К счастью, удалось быстро отделаться от сопровождения охраны лорда Крофта. «Нет, звездолета нет, все остальное есть». Пока бодигарды и сам Самуэль удивленно хлопали глазами, я сделал селфи с Шейлой. «Правое легкое», коснувшись пальцем груди лорда, точно указываю очаг проблемы. «Нечто быстро прогрессирующее, питающееся вашей жизненной силой без очевидных симптомов». После чего растворился в толпе. Или, скорее, толпа растворилась в Чаке Норрисе. «Хе-хе, но личную визитку Крофта я все же прихватил». По дороге пришлось сменить одежду, внешность и знатно попетлять по городу, проверяя, нет ли за мной слежки. Только после этого я вытащил из хранилища телефон. Сообщение от Альфи пришло сразу. «Хозяин, вы не поверите! Мы выиграли на ставках в Колизее 400 тысяч флоринов! Стартовая сумма увеличилась аж в целых 20 раз! После боя с обнулителем в кассе охранники на меня странно посматривали. Старший из их смены к рации потянулся. Я лично это видел. Так что от греха подальше сразу направился в банк. Храни меня, великий Иссу. Чем все у вас закончилось, я уже в курсе. Весь Тион судачит о Чаке Норрисе, для которого арена Колизея в Нижнем городе оказалась маловато». Спрятав телефон обратно, я блуждал по городу до полуночи, снова и снова проверяя, нет ли за мной хвоста. Духов наблюдателей не обнаружил, как и ощущение чего-либо пристального взгляда. Карманники и дамочки-охотницы не в счет. Купив сладостей и парочку колечек для леди из гнездовья Блоссум, я все же вернулся к себе домой. За счет телекинеза входная дверь бесшумно передо мной открылась. В камине трещали догорающие дрова. Старый Альфи, ворочаясь, уснул в кресле перед ним. На столе стоит давно остывший ужин. Меня ждали. Ждали в этом пока еще чуждом для меня доме. И пусть зовут меня теперь Макс Граут, а не целитель-магистр Михаил Довлатов, легче на душе не становится. «Только не умирай, ладно?» — послышался за спиной голос любимой. «Я же тебя только-только нашла. И папе ты понравился». Стоя в прихожей, я резко обернулся. Никого. Лишь открытая настежь дверь смотрит на меня. Видимо, скопившаяся за день усталость от чрезмерного использования власти дает о себе знать. Затем через гостиную также аккуратно вхожу в цветочный магазин и оставляю на прилавке подарки двум эльфийкам. Лежавший рядом Валера проводил мои действия слегка приподнятой бровью. Ни слов укора, ни подколов. Сторожевой камень ведет себя ровно так, как привык в прошлой жизни. Валера охраняет, как бы смешно это ни звучало в описании сына камня. Тихо, безропотно, наплевав на время и меняющиеся эпохи. Такова суть Валеры, вне тех дней, когда я выдергиваю его на свои безумные приключения. Защита порта, защита крейсера «Суворов», защита полевого госпиталя, где я служил в дни войны за веру. Валера бдит никогда не спящим оком за всем, что вокруг нас происходит. Идеальный друг, верный товарищ и частичка моей прошлой жизни. Вернувшись в дом Оруэлла, поднимаюсь не в спальню, а на террасу, расположенную на крыше дома. Все тот же столик, пара стульев и полное звезд ночное небо над головой. Ровно месяц назад, в ночь перед отправкой в стену, я сидел здесь же. Набор беспокоящих меня мыслей за это время никак не изменился. Война с Олимпом, легализация в новом мире, верный путь — ни одна из трех важных для меня тем не закрыта. Впрочем, звание офицера стены, а не рядового первопроходца — это огромный шаг в нужном направлении. Отделившийся от бетонной стены Валера хмуро огляделся, после чего в один прыжок забрался на столик. «Тоскуешь, босс?» «Нет, друг мой, не тоскую». Фраза «скучаю по прошлой жизни» лучше опишет мои нынешние эмоции. Прикрываю глаза. Помнишь, как она пыталась сама мне что-то приготовить? Адски соленое печенье, кислотный борщ или тот торт «Птичье молоко», смахивающий на оружие массового поражения. Ты меня тогда здорово выручал, помогая подчищать все со стола. Булыжник расплылся в довольной улыбке. «Хе-хе, она все знала!» «Может и так. Невольно улыбаюсь, вспоминая ворчащую Нерею в фартуке на кухне. Я бы сейчас съел все, что она приготовит, за возможность провести вместе хотя бы один вечер». Валера замер, несколько мгновений смотря в пустоту перед собой. «Все впереди, босс!» Булыжник вдруг от чего-то хохотнул. «Батя Камень, 12, тебе привет передает. Говорит, если бы в Довлатова не верил, младшому отпуск еще бы долго не светил. А так, глядишь, ума поднаберется. Хе-хе, батя! Да и великие сущности, 11, те еще хитрюги. Говорит, они ни за что на свете не станут помогать одаренному, в котором не видят сильного, точнее, нереально огромного потенциала. Такого, чтобы... Валера торопливо оглянулся, проверяя, нет ли рядом дам. «Такого, чтобы своим болтом ломал хребет любой проблеме. Как Чак Норрис, например. Хе-хе, клево ты их, босс. Или как Михаил Довлатов. Так что у тебя все получится. Ты можешь не верить в древних богов и великих сущностей». Теперь уже я невольно усмехнулся. «Но они верят в меня. Скажи мне такое кто-то другой в этом мире, я бы не поверил». Хлопаю себя по щекам. «Ух, хорошо. Ладно. Собираем мысли в кучку, врагов на кладбище, а друзей и соратников на вечеринках. Время снова составить планы. Мне нужно еще несколько месяцев на то, чтобы вернуть себе прежний уровень силы. Титул аристократа в одном из местных государств откроет мне двери в мир знати. Закрытые аукционы, большие финансы, званые вечера императоров и королей. Звание офицера стены даст доступ к действительно сложным заданиям. Вопрос в том, с какой стороны мне вообще подходить к вопросу поиска союзников в войне с Олимпом. Валера мгновенно считывает мой поток мыслей. «Босс! Эй-эй-эй, полегче! Моему бате и великим сущностям сами древние запрещают ввязываться в разборки!» Киваю своим мыслям. «Не учел. Если копнуть глубже, то это разумная предосторожность. Древнее божество, 12, способно уничтожить целый мир одним неправильным телодвижением. Значит, ищем союзников среди полубогов, 10, и Ишвар, 9, из иных миров. Желательно тех, кто пострадал от рук Олимпа. Еще надо потолковать с богом-драконом Иссу». «Раз здесь, в Соленберге, есть эпос об Олимпе, значит, и тут небожители успели наследить. Покорение стены, титул аристократа, поиск информации о врагах Олимпа. Три ключевые цели на ближайшее время определены. С этими мыслями я поднялся с места. Завтра с утра начнутся соревнования у дзюдоистов. Надо успеть поспать хотя бы 6 часов». 31 июля. Теон. Стадион Энтерио. Место проведения соревнований. Середина недели. Все торопятся куда-то. Мы с Альфи впервые увидели кортеж из бронированных автомобилей с золотыми значками дракона на номерах. «Это клан Даденфелл, хозяин», — пробубнил слуга в восхищении, провожая взглядом автомобили. «Вы указаний не давали, но я сам изучил гербы и фамилии знатных родов Аквитании. 4 клана драконов охраняют земли государства. Их в народе еще кличут драконами севера, востока, запада и юга. Правит всеми король Уилмар IV, 2 графа и знать с титулами поменьше. Для местного люда так даже лучше. Хозяев земель не так много, и легко запомнить, кому надо кланяться». Копаясь в памяти, вспоминаю карту мира из больницы. Там что-то писали про кланы хранителей Аквитании. Кланы драконов — это Даденфелл, Энтерио, Эррол и... «Урулоги!» — слуга произнес с какой-то неприязнью. «Клан драконов-гидромантов, охраняющих прибрежные воды Аквитании. Вы не помните, хозяин, но сухогруза, на котором мы с вами приплыли в Теон, клан Урулоги содрал неприличных размеров пошлину. Кровопийцы! Капитан судна напился с горя. Потом заплетающимся языком твердил, что в Российской империи можно купить целый дом на такие деньги». «Запомню». Киваю, делая в памяти зарубку. «Пойдем уже. И так 10 минут ждали, пока кортеж проедет и проезд откроют». Заправившийся кофе по самые брови Годунов встретил нас на парковке перед стадионом Энтерио. Да-да, принадлежащий одному из кланов-хранителей страны. Типичная, в общем-то, схема по применению капиталов драконьих кланов. Парки, банки, академии для одаренных. Чешуйчатые переделывают мир короткоживущих под свои представления о прекрасном. «Приветствую, ваше благородие!» Тренер первым протянул мне руку и, качнув головой, указал на стоящий за его спиной автобус. «Архаровцы, которых вы пригласили, уже отрабатывают свой хлеб. Моих воспитанников в салоне проверяют поочередно. Сначала нанятый вами целитель Пинпин, потом ментат Колдуэлл. Пока придраться не к чему, но мы на всякий случай ведем учет». Улыбнувшись, киваю Годунову. «Значит, мы во всеоружии и готовы к отражению атаки». Из-за опоздания заранее познакомиться с нанятыми экспертами не получилось. Не входя в автобус, я лишь мельком посмотрел на них. Судебный целитель Ли Пинпин, азиат из Поднебесной с тучной фигурой и добродушной улыбкой на лице. Судебный ментат маршал Колдуэлл. Невзрачный. Такого встретишь на улице и сразу же забудешь. Обычная рубашка, брюки не в попад, простенькие часы. Нет ни намека на аристократическое происхождение или хоть сколько-нибудь крупный счет в банке. И это само по себе странно, ведь Колдуэлл — ментат. Сейчас мне не до странностей. Тряхнув головой, на всякий случай проверяю свой ментальный барьер Гакко. Пока такие люди рядом, свое сознание всегда стоит держать закрытым. Через 15 минут команда Валера в новенькой униформе с сумками направилась прямиком на регистрацию. Нас всех досмотрели охранники на входе и только потом допустили до зала, где заседает медкомиссия от Федерации спорта. До нас очередь дошла в 8:30 утра. До начала первых выступлений остается меньше получаса. В небольшом кабинете за раскладными столами сидела троица примечательных экспертов. При виде холеных морд парочки из них Годунов скривился и разве что на пол не сплюнул. Мужичок с бегающим взглядом и короткими ручонками сидел во главе медкомиссии. «Манори Поко», — гласила табличка перед ним. «Неодаренный, низкорослый, с лишним весом». Как такой человек мог возглавлять комиссию по проверке спортсменов, мне решительно непонятно. «Кто там дальше?» — произнес Манори. «Команда Вольера, милорд», — ответил сидящий рядом Колобок с сальным взглядом. Судя по ауре жизни, едва-едва дотягивающей до средненького ветерана, два, он и есть штатный целитель медкомиссии. «Выходцы... из района Нижний город. Воспитанники того самого Годунова». Табличка на столе гласила «Альмер Туанде», приглашенный специалист-целитель Федерации спорта. Манори едва заметно улыбнулся, будто получил от пухлого коллеги какой-то условный знак. «Ну-с, кто там первый?» Глава комиссии махнул рукой, подзывая к себе первого спортсмена на осмотр. «Госпожа Силана, ваш вердикт». Сидящая за столом дама средних лет в белом халате поверх красного платья взглянула на нашего парнишку-орка. В глазах отражался профессиональный интерес ментата, но не более того. «Чистый. В ауре нет ни намека на ментальное воздействие. Однако взгляд выдает хорошо проведенное тренером внушение и настрой на бой. Нарушений нет». Манори удивленно вскинул бровь, после чего повернулся к своему коллеге. «Каков же ваш вердикт, Туанде? Вы уже полминуты изучаете этого спортсмена». «В крови что-то нечисто». Альмер даже поднялся с места и подошел к напрягшемуся парнишке. Арчонок бросил быстрый взгляд на Годунова, но тот лишь молча кивнул, мол, «Терпи, мужик, мы готовились к такому». К счастью, его ждать долго не пришлось. «Ишь, клыкастый!» Улыбнувшись, Туанде указал главе медкомиссии на нашего спортсмена. «Хитро тут все спрятали, милорд Манори. Этот юноша съел вчера алхимический препарат для стимуляции мышц. Эффекту сейчас от него осталось всего четверть силы. Мне еле-еле удалось заметить следы полураспада вещества. Через пару часов и вовсе бы ничего не увидел». Манори покачал головой, с укором смотря на тренера нашей команды. «Опять Годунов! Второй год подряд пытаетесь мухлевать, подсовывая нам спортсменов на стероидах. Этого юношу мы дисквалифицируем. Следующий!» Глава комиссии махнул рукой, делая пометку в своем журнале. «Справку с заключением от господина Туанде получите через час, когда мы закончим проверять все остальные команды». То есть уже после начала соревнований. Когда Манори оторвал взгляд от записей, Арчонок никуда не делся. Как и вся наша команда. Валера, находящийся на руках Альфи, расплылся в довольной улыбке, ожидая начала представления. «Дисквалифицирован, значит?» С прищуром смотрю на Туанде. «В таком случае Альмеру Туанде придется писать заявление, что он оспаривает мнение господина Пимпина, работающего судебным экспертом и входящего в тренерский состав нашей команды. Он, кстати, тоже тут». Указываю на невысокого целителя-азиата, вышедшего из-за рядов наших спортсменов. Туанде при виде конкурента задышал часто и брезгливо произнес. «Будет вам справка, но на правах целителя медкомиссии...» Достаю из кармана свою лицензию целителя второго ранга. «Эй-эй, я не закончил. Туанде, меня в ту справку включить не забудьте. Раз уж мне с Пимпином потом придется ехать в независимую лабораторию, а не на соревнования, я заодно опрошу другие команды. Если что, подадим коллективный иск с просьбой проверить вашу квалификацию. Или зрение. Вдруг вам что-то почудилось». Глава медкомиссии Манори Поко в лице никак не изменился. А вот только его аура заколыхалась так, что никакой детектор лжи и не нужен. «Поко и Туанде». Эта продажная парочка в гробу видала все возможные проверки. К мнению двух целителей и коллективному иску, эти ребята уже не готовы. Так еще и леди Силана приветственно помахала Колдуэлу, ментату из нашей команды. «Может, и ошибся». Туанде, как ни в чем не бывало, еще раз подошел к Арчонку. «И впрямь. Прошу прощения, коллеги. Ваш подопечный допущен к соревнованиям. И раз уж встал с места, давайте быстренько пройдусь по всем остальным вашим спортсменам». Пинпин, видя, как быстро целитель переобулся, лишь сдержанно покачал головой. «Бесстыдство. Полное отсутствие моральных принципов. Такого полезного для Федерации спорта мерзавца надо еще поискать». «Все, допущен». Туанде кивнул кипящему от злости Годунову, после чего повернулся к членам медкомиссии. «Леди Силана, у меня нет никаких замечаний». В ответ леди Ментат почему-то улыбнулась. «Раз здесь маршал Колдуэлл, то у меня тоже нет нареканий. Кто не в курсе, коллеги?» Она повернулась к Манори, удивленному словами дамы. «Перед нами бывший следователь Национальной службы безопасности Аквитании, человек с безупречной репутацией независимого эксперта-специалиста по ментальным преступлениям. Если Колдуэлл допустил этих юных спортсменов до соревнований, то тут и мне не к чему будет подкопаться. Я попросту не найду того, что мог бы пропустить такой мастер, как мистер Колдуэлл». Пристальный взгляд Силана сместился на меня, и я почувствовал легкое прикосновение к моей ментальной защите. «Впечатляет! Не знаю, кто вы, мистер!» Ее пальчик и лукавый взгляд указали на меня. «Но явно птица высокого полета. Никогда не видела настолько мощного ментального барьера. Разрешаю вам взять мой номер у Колдуэлла». Ответив даме ничего не значащим кивком, даю знак Годунову. Тренер, спохватившись, повел команду Валера в комнату отдыха. Спортсменам пора готовиться к выходу на арену. Едва за нашими спинами закрылись двери, как Бориса прорвало. «Беспринципная тварь!» — рычал он в голос, сжимая кулаки. «Своими руками бы удавил этого урода Туанде! В прошлом году из-за него половина моих ребят бросили заниматься спортом. А этот Манори — пиявка, присосавшаяся к бюджету Федерации спорта!» Годунов о чем-то вещал в полголоса, боясь сбить настрой ребят, но я его уже не слышал. Поймал взгляд идущего вслед за нами Колдуэлла и коротко тому кивнул. Ментат показал пальцами 3 минуты. Вот и хорошо. Наконец-то нашелся источник информации о реальном положении дел в Тионе. Весь этот выход в свет задумывался ради 2 целей. Во-первых, дать Валере повеселиться от души. И во-вторых, разобраться, что это вообще за страна такая, Аквитания. Есть ли смысл пускать в ней корни? Возможности для бизнеса и заработка в последние дни обнаружилось как-то уж слишком много. Окраина Элизиума, район знати, Тион. Частный тренировочный комплекс клана Эррол. Драконы. На полигоне шли очередные учения для будущих гвардейцев. «Пошел! Пошел! Пошел!» — орал лысый инструктор. «Тот, кто последним придет к финишу, пробежит еще 20 кругов!» Ламанту Эррол стояла в своем кабинете у панорамного окна. Драконица с легкой скукой наблюдала за трепыханиями короткоживущих, бегающих по полю. Сегодня госпожа директор пребывала в своей человеческой форме. Эффектной дамы лет 30 с копной рыжих волос. Внизу на учебном полигоне царила суматоха. Люди, эльфы, орки, одаренные солдаты всех рас узнавали генетические пределы возможностей их тела. Лишь 10 лучших в целой роте целители Эррол проведут первую физическую трансформу, после чего боец станет элитным солдатом. Те из них, кто сможет прорваться в ветераны, 2, получат право сдать экзамен на элитного гвардейца клана Эррол. «Короткоживущие!» — Ламанту недовольно фыркнула. «Копаются в песочнице, не понимая, что это мы, драконы, выстраиваем для них социальный лифт». В дверь аккуратно постучали, но Ламанту и не думала отвечать. Лишь равному себе по рангу она разрешит войти без разрешения. Всех прочих ждет смерть или увольнение с позором. Прошла минута, стук повторился. Ламанту не ответила и в этот раз. Обслуга учебного комплекса Эрол прекрасно знает нрав госпожи директора. Один проигнорированный стук — Ламанту занята VIP-пациентом, Два проигнорированных стука. Ламанту не в духе и никого не хочет видеть. Тук-тук. Третий стук. Ламанту тяжело вздохнула. Случилось что-то срочное, раз ее тревожат, несмотря на молчаливые предупреждения. «Войдите!» Встав к окну полубоком, директор продолжила смотреть на полигон. «Госпожа!» Молодой мужчина-секретарь в приталенной рубашке учтиво поклонился. «Пришел доклад от хозяев Колизея и нашей внутренней разведки. Начну со второго. Лорд Крофт вчера вечером вызывал к себе трех независимых целителей. Двое из них подтвердили наличие мелкоклеточной опухоли в правом легком. Соответствующее лечение уже проведено». Ламанту помрачнело. Густая, словно кровь, аура целителя Архонта 6 вырвалась из драконицы фонтаном. «Да как это вообще возможно?» Директор с яростью в глазах взглянула на подчиненного. «Ты хоть представляешь, насколько бредово это звучит? Мы узнали, какие именно сигары курит этот дряхлый пень и в каком количестве. Нашли термально зависимый штамм бактерий, вызывающий быстро прогрессирующую опухоль в легких. Добавили их в вентиляцию апартаментов в его отеле и ложах Колизея. Ноль. Понимаешь? Ноль шансов, что Крофт мог обнаружить опухоль на ранней стадии. Всего через 5 дней его бы уже никто не смог спасти, кроме клана Эрролл. Весь цикл от заражения до смерти длится 2 недели. Секретарь с каменным лицом продолжил. «К счастью, лорд Крофт ничего не заподозрил. Улик, указывающих на клан Эрролл, у него нет. Претензий от клана Пендрагон можно не опасаться. Целители, проводившие лечение, сказали, что Крофт якобы жаловался на кашель». «Проехали!» Ламанту недовольно отмахнулась. «Пешкой больше, пешкой меньше. Теперь мы, по крайней мере, знаем, что наш штамм термальной бактерии работает. Таргетированное биооружие против сильных одаренных. Уверена, патриарх найдет ему достойное применение». Видя, что секретарь не уходит, Ламанту кивком дала понять, чтобы тот продолжил. «Летний кубок в Колизее, госпожа. С ним возникли некоторые проблемы». Мужчина весь напрягся, и драконица это сразу уловила. «Вчера, в предпоследний день отборочных состязаний, на арене в Нижнем городе объявился сильный гладиатор, псевдоним Чак Норрис. На 5 побед, требуемых для Лиги ветеранов, он потратил меньше 2 минут». Ламанту презрительно усмехнулась. «И что с того? Наш воспитанник, грузовик Сан, мог бы справиться за тот же срок, если бы уже не являлся чемпионом. Кстати, как он там?» Секретарь торопливо проверил свой электронный планшет, нашел личное дело проекта «Посланец» и углубился в описание. «Завершен 3-й уровень телесной трансформации. Если бы не сдерживающая пломба на духе грузовика Сана, он давно бы прорвался в учителя 3. Наши менталисты продолжают приводить его сознание в максимально эффективное для боя состояние. Но есть жалобы от специалистов на вспышки агрессии у пациента. Из-за генетики орка грузовику Сану на подсознательном уровне требуется кого-то убивать. Связывается дикарское прошлое его предков. Мы выдаем ему мелкие заказы на убийство от серых посредников, плюс группу сопровождения. Как правило, одного убийства выслеженной добычи в месяц ему вполне хватает». Ламанту с недоумением взглянула на секретаря. «Плевать я хотела на дикарские желания грузовика Сана. Клану Эрролл нужен посланник, способный пронести письмо от патриарха на турнир сотни талантов. Мы 10 лет растим эту пешку, делая все, чтобы он в нужный момент исполнил миссию. Улучшаем тело, нанимаем лучших инструкторов, ищем способы обойти правила экипировки Колизея. Так какого дем... Иссу, ты мне тут пытаешься сказать? Что кто-то за 2 минуты смог уделать 5 гладиаторов-ветеранов? «Я не договорил». Секретарь весь сжался под яростным взглядом Ламанту. «За 5 сражений Чак Норрис применил всего 2 плетения и 1 удар ногой с разворота». Секунды 3 Ламанту смотрела на секретаря, ожидая продолжения, но тот не торопился что-либо добавить. 3 атаки на 5 противников? В смысле, всего 3 атаки?» Драконица распахнула глаза от удивления. «Ты ничего не перепутал?» Как выяснилось, не перепутал. Готовый к такому ходу событий секретарь заранее сохранил на своем планшете 5 коротеньких боев Чака Норриса. «Одну технику отразил». Ламанту поставила видео на паузу. «А последнего противника и вовсе одолел, применив подавление властью». На долгих полминуты директор погрузилась в размышления. Возникшая из ниоткуда проблема грозила разрушить планы, вынашиваемые кланом Эррол уже 10 лет. За победу в Лиге ветеранов полагается билет на турнир «Сотни талантов», событие, транслируемое древними на весь мир. Главный приз... Ламанту смертельно побледнела, представив себе гнев патриарха Эррол из-за возможного провала. «Вот что!» — директор прикрыла глаза. «Направь запрос серым посредникам на выяснение информации о личности Чака Норриса. Во-вторых, попроси наших друзей в орг-коллективе Летнего Кубка устроить Чаку Норрису веселую жизнь на большой арене. Сделай все возможное, чтобы он не добрался до финального боя четверки лучших. И раз чей-то козырь так нагло влез в нашу игру, мы тоже сыграем в темную. Отправь Вайпера прямо сейчас в любой малый Колизей. Пусть сражается, как все. Если что, он подстрахует грузовика Сана в финальной битве четверки лучших». Кафетерий при стадионе Энтерио. Крики, гвалт, поливание друг друга шампанским. Ребятишки из команды «Валера» сейчас делятся впечатлениями в раздевалке. Мужская команда дзюдоистов от секции Годунова заняла 3-е место на городских соревнованиях в Теоне. Громче всех от радости орет сам тренер. У женской сборной слез радости еще больше. 2-е место у девчат Годунова. Сидящий передо мной маршал Колдуэлл удивленно покачал головой. «И это выходцы из Нижнего города? Я в спорте разбираюсь плохо, но слышал, что ребятню из этого района даже за спортсменов не считают». Отпивая кофе из кружки, бывший следователь взглянул на меня из-под лобья. «Вот что странно. Взявшийся из ниоткуда целитель вдруг случайно помог Годунову». «Хорошо, что мы не на допросе». Чуть придвинувшись как к следователю, шепотом добавляю. «Скажу вам по секрету, мистер Колдуэлл. Я только-только вышел из стены и знаком с Годуновым меньше 3 суток. Мне нет никакого дела до дзюдоистов, а также каратистов, сумоистов, мастеров вязального спорта и специалистов по боевому оригами. Как аристократ и бизнесмен, я хотел взглянуть на местный мир большого спорта». Маршал, тихо хохотнув, по-доброму улыбнулся. «Туанде наверняка произвел на вас неизгладимое впечатление». «Жуткий профан. Я аж поморщился. Если целители его калибра — это уровень большого спорта в Аквитании, то мне открыты все двери. Я за год сколочу целое состояние на подготовке спортсменов к соревнованиям. Плюс ставки, продажа команд, возможно, атрибутики для фанатов. Может, мне тогда сразу переключиться на футболистов? Там крутятся уже 100 миллиардов флоринов, а не та мелочь, что использовалась для призового фонда соревнований местных дзюдоистов». Колдуэлл сглотнул, мгновенно просчитав, что я не шучу. «Вас интересовал уровень коррупции?» Ментат с явным удивлением взглянул на меня. «Чуется мне, что вам и мухлевать не придется, если пожелаете победы. Повадки аристократа, сильная власть. Права была Силана». Экс-следователь прищурился и секунды 2 молчал, внимательно всматриваясь в меня. «Так о чем вы хотели поговорить?» «Силана. Кто она?» Следователь замер с удивлением на лице, а затем указал пальцем в потолок. «Чье имя носит этот стадион?» «Драконий клан Энтерио». Я нахмурился, когда картинка в голове начала складываться. «То есть она независимое лицо от владельцев площадки, где проходят соревнования?» «Все так», — следователь улыбнулся. «Драконов мало, и им нет дела до игр короткоживущих. На такой случай они создают кланы безземельных вассалов. Директора компаний, эксперты, главы научных групп в их проектах. Силана Мелфорд, потомственный ментат и преподаватель в Академии Энтерио. Не знаю причины, но драконы не приемлют термина «слуги рода». Значит, попытка дать свой номерок — это ее личный интерес. «Неинтересно. Мне тут вообще-то мир надо спасти, а еще грузовику Сану голову оторвать». «Еще один вопрос». Маршал, подавившись кофе, поднял руку. «Я ушел со службы».